Глава 10. Разногласия ходоков и споры по этому поводу задержали переселение мочеган, по крайней мере, месяца на два. Дело быстро двинулось вперед благодаря совершенно случайному обстоятельству. Главное заводское управление в Мурмосе давно косилось на поднятую ключевскими мочеганами смуту, но открытых мер против этого движения пока не принимало никаких, ограничиваясь конфиденциальными справками и частными слухами. Но вскоре после святок в Ключевской завод приехал горный исправник Иван Семенович с секретным поручением остановить движение. Предостережение Груздева оправдалось. В Мурмасе не доверяли Петру Елисеичу. «Что тут у вас делается, душа моя?» спрашивал Иван Семенович, как только вошел в кабинет к Петру Елисеичу. «Бунт?» «Пока ничего особенного, Иван Семенович. О бунте не слыхал. Просто тулики затеяли переселяться в Оренбургскую губернию, о чем я уже писал в свое время главному заводоуправлению. По моему мнению, явление вполне естественное. Ведь они были пригнаны сюда насильно, как и хохлы». «Знаю, знаю, душа моя. А все-таки должны быть коноводы. Впрочем, я должен тебя предупредить, ангел мой, что я знаю решительно все. Да-с. Вот мы этих смутьянов и пощупаем. Если вы все знаете, так вам же лучше, сухо ответил Петр Елисеич. В господский дом для увещания в тот же день были вызваны оба ходока и волостные старички. С небольшими изменениями повторилась приблизительно та же сцена, как и тогда, когда ходоков приводили судиться к приказчику. Каждый повторял свое, и каждый стоял на своем. Особенно в этом случае выдвинулся упрямый Тит Горбатый. «Значит, о переселении ты думал еще раньше, душа моя?» допрашивал его Иван Семенович. «А кто его знает, ваше высокоблагородие? Может, и раньше думали?» Напрасно старался припомнить Тит. «Конечно, этого того думали, а настоящий разговор пошел бы то с весны». «А со стороны? Никто не подбивал вас? Может быть, письма были? Ну, странники там, старушонки разные». «Нет, не упомню, ваше высокоблагородие. Так значит, этого того промежду себя толковали». «Вот у тебя дом, старик, все хозяйство, и вдруг надо будет все разорить? Подумал ты об этом? Сам разоришься и других до сумы доведешь. От добра добра не ищут». «Это ты верно. Конечно, как не жаль добра. Тоже горбом этого того добро-то наживали. А только нам не способно оставаться-то здесь. Все купляй. Там, в Орде, сторона вольная. Земли сколько хошь. Опять и то сказать, что пригнали нас сюда безо всего. Да, слава богу, вот живы остались. Бог даст, и там управимся». Это очевидное упрямство старика и какая-то тупость ответов навели Ивана Семеновича на мысль, что за ним стоит кто-нибудь другой, более ловкий. В числе увещеваемых старичков больше других галдел Деян Поперешный, и проницательное око Ивана Семеновича остановилось на нем. «Да это совсем пустой мужик», объяснял Петр Елисеич, когда исправник высказал ему свои подозрения. «Где шум, там и Диян. И кличка у него по шерсти, поперешный». Иван Семенович бился со стариками целых два дня и ничего не мог добиться. Даже был приглашен к содействию отец Сергей, увещания и советы которого тоже не повели ни к чему. Истощив весь запас своей административной энергии, Иван Семенович махнул рукой на все. «А ну их к черту, этих мочеган! Мне бы только полтора года до пенсии дослужить, а там хоть трава не расти». Этот эпизод разрешил все сомнения. Дело было яснее дня. Даже самые нерешительные присоединились теперь к общему течению. Это был захватывающий момент. И какая-то стихийная сила толкала вперед людей самых неподвижных, точно в половодье, когда выступившая из берегов вода выворачивает деревья с корнем и уносит тяжелые камни. Не могли увлекаться этим общим движением только те, кто не мог уехать по бедности или слабости, как увечные старики, бабылки. Волнение захватило даже фабрику. Заговорили кержаки, поддаваясь общему настроению, и по корпусам шли не менее оживленные разговоры, чем в кабаке Рачителихи или у Волости. «Дураки вы все!» — ругался Никитич, перебегая из корпуса в корпус, как угорелый. «Верно говорю, родимые мои, дураки! Ведь зря только языками мелете! Пусть мочеганы сами сперва поедят своего-то хлеба! Пусть!» «Ишь, судорога!» — удивлялись рабочие, глядя, как Никитич убивается над чужими делами. «С исправником снюхался, да с приказчиком!» До сих пор ни на фабрике, ни в кабаке, нигде не поднималось разговоров о тех жестокостях, которые проделывались еще недавно на заводах, а теперь все это всплыло, как масло на воде. Припомнились все неистовства старого палача, суровое наказание самого Луки Назарыча и других управляющих, а из-за этих воспоминаний поднялась кровавая память деда нынешнего заводовладельца, старика Устюжанинова, который насмерть заколачивал людей у себя на глазах. Нашлись старики, которые хорошо помнили и шпицрутаны, и устюжаниновские кнутья, которыми нещадно били всякую живую заводскую душу. Мало ли по заводам огненной работы бывало всякого зверства. Ключевской завод под мягким управлением Мухина успел забыть многое, а о старых жестокостях напоминали только крепостные разбойники да дураки, как жертвы своего времени. Даже неугомонный Никитич замолк, когда поднялись эти разговоры, и скрылся к себе под домну. Мочегане, пожалуй, и не застали того, что пережил кержатский конец. Им достались только крепостные цветочки. Туляцкому и Хохлацкому концам было не до этих разговоров, потому что все жили в настоящем. Наезд исправника решил все дело. Надо уезжать. Первый пример подал и здесь Диян Поперешный. Пока другие говорили, да сбирались потихоньку у себя дома, он взял да и продал свой покос на Сайге, самый лучший покос во всем Тулацком конце. Покупателем явился Никитич. Сделка состоялась, конечно, в кабаке, и, так сказать, руки разняла сама Рачителиха. «Мне что покос?» — кричал Диян. «Не с собой вести, Владай Никитич, твои счастки! Вот я каков человек есть!» Это послужило точно сигналом, и туляцкое добро полетело. Продавали покосы, избы, скотину. Из кержаков купили избы в туляцком конце старик Основа и брательник Третьяк Гущин, а потом накинулись хохлы. Туляцкая стройка была крепкая, а свои избы у хохлов были поставлены кое-как. Пусть хохлы поживут в хороших-то избах, да нас добром поминают, — говорил Диян. Нажитое годами добро шло за полцены, да и на него покупателей не находилось. Половина изб оставалась без хозяев. Бойкая рачителиха купила за 20 рублей две избы, в одну поместила свою мать, старуху Акулину, а в другую пустила жить мать Окулка с Наташкой. Всех переселенцев насчитывали за 100 дворов, а из них 90 в Туляцком конце. Мужики продавали избы и покосы, а бабы зорили разный домашний скарб и продавали скотину. Хохлы прохарчились на избы, а остальное туляцкое добро ушло в киржацкий конец. Домовитые киржанки особенно рвали скотину, которая в общей сутолоке точно взбесилась, особенно коровы. Тулянки своими руками должны были уводить ревевших и упиравшихся коров в киржацкий конец. От этой картины общего разгрома дрогнуло сердце даже у Тита Горбатого, и у него в голове зашевелилась мысль, уж ладно ли дело затеялось. Собственно, Горбатовский двор со всем горбатовским добром уцелел, за исключением разной куренной снасти, проданной в киржацкий конец. Макар заплатил отцу выход, а то, за что не было заплачено, пошло в часть отсутствовавшего солдата Артема. Упрямый Тит был рад, что Макар остается. Горбатовский двор не будет пустовать. Основа уже приценивался к нему, но отъехал ни с чем. Зимний мясоед прошел в этих сборах незаметно. В это время обыкновенно в Туляцком конце играли свадьбы. А нынче только Чеботаревы выдали одну дочь, да и то все дело свертели на скорую руку, так что свадьба походила на пожар. Не до свадеб, когда деньги всем нужны. Переселенцам на далекую дорогу, а оставшиеся дома издержались на покупку. Молодые хоть и отмалчивались, но невольно поддавались общему увлечению. Старики и старухи командовали вполне. Притихли даже те, которые кричали раньше против переселения. Не такое было время, чтобы разговоры разговаривать. Самое тяжелое положение получалось там, где семьи делились. Или выданные замуж дочери уезжали в Орду, или уезжали семьи, а дочери оставались. Так было у старого коваля, где сноха Лукерья подняла настоящий бунт. Семья, из которой она выходила замуж, уезжала, и Лукерья забунтовала. Сначала она все молчала и только плакала потихоньку, а потом поднялась на дыбы. «Як ведмедица!» «Лежебоки проклятые! Эти хохлы!» Ругалась Лукерья с своей свекровью Ганной. «Только бы им вино трескать! Не бойся, испугались Орды, потому как там работы всем будет!» «Вот это катуха!» — удивлялась Ганна. «Ведь кирющий милость наша баба! Зовсім сказылась!» Примечание мамина сибиряка. «Сказыться? Сойти с ума!» Конец примечания. «И хохлушки такие же!» — не унималась Лукерья. Ганна даже поплакала тихонько от взбесившейся снохи и пожаловала старому ковалю. «Ибо ж я не твоя жинка, дорог!» «Эге!» — ответил коваль. «А це що таке? Та я же я ведмедицу за ухи скупти буду! Геть, лядяша! Чего вона мордує? Побачимо, що з того вийде!» Действительно, когда вся семья была в сборе, старый коваль подтянулся и строго сказал Лукерье: «Эй ты, голова с ухами! О, доки ты будешь тут гвалтуваты, пранцеватая! Ото гадюка! Терех, почепляй жинку!» Терешка-казак только посмотрел на отца. Дескать, попробуй-ка сам зацепить проклятую бабу. Чтобы напустить страховину, Коваль схватился даже за свою черемуховую палку, как это делал сват Тит. Впрочем, Лукерья его предупредила. Она так завопила, как хохлы и не слыхивали, а потом выхватила палку у старика и принялась ею колотить мужа. «Вот о чертова баба!» — заорал Коваль. «Да я ж тебя вывертаю, я козу к празднику!» Коваль даже засучил рукава, чтобы поучить ведмедицу, но в тот же момент очутился сначала во дворе, а потом на улице. «Шо с такое буро?» — удивился старик вслух. Когда за ним громко захлопнулись ворота, Коваль посмотрел на стоявшего рядом сына Терешку, улыбнулся и проговорил. «Терешка, это ты?» «Я, тату». «Эге, а ты не говоришь, а тебе жинка колотила. Больно дерется проклятуша». По безмолвному соглашению ковали отправились прямо к Рачителихе. «Перш усего выпьем чарочку за шинкарочку», балагурил у кабацкой стойки старый коваль, как ни в чем не бывало. «Ну, Дуня, давай нам трохи горілки, щоб вороги мовчали і сусіди не знали». «Так я говорю, Терешка. Ото ведмедиця, ото проклятуша!»